Глава 37. Мира. Всю неделю она пребывала в эйфории, не ходила, а летала и витала в облаках. Ощущение тихой радости и безмятежного блаженства, что зародилось в ней еще в субботу, никуда не делись. Утром во время завтрака за рулем авто, во время осмотра очередного маленького пациента, она ловила в себе это чувство, наслаждалась им и украдкой улыбалась от того, что ей хорошо. Мамочки пациентов делали ей комплименты. «Мируэрт Асхатовна, как вы похорошели!» Мужчины во дворе, на парковке, клинике и даже в коридорах больницы провожали ее заинтересованными взглядами, будто в первый раз видели. Самый активный гастроэнтеролог Надим Хамитович в среду принес в кабинет букет роз в матовой лиловой обертке. Мира с благодарностью приняла его, а когда повернулась полубоком, врач увидел на подоконнике целых две корзины шикарных цветов, которые были громче любых слов. «Этот букет, Мирочка, вас ни к чему не обязывает», — доктор включил задний ход. «Я понимаю, Надим Хамитович, спасибо большое». Она держалась подчеркнуто вежливо, не обращая внимания на то, что он называет ее только по имени. Дело в том, что в клинике медсестры и некоторые врачи величали ее Мирочкой Асхатовной, но он, решив за ней приударить, убрал отчество. «Может, сходим выпьем кофе?» «Спасибо, Надим Хамитович, но мой молодой человек это не одобрит». «Молодой человек?» — опешил он, подумав, что у Мируэрт роман с юнцом. «Ну как молодой?» — пожала она плечами. — У нас разница в 10 лет. — Да? — гастроэнтеролог, явно не ожидавший такого поворота событий, почесал лоб. — Ну тогда я не буду вам мешать, да? — Вы не помешали. Только теперь, поняв, что он на самом деле подумал, Мира спрятала улыбку за розовыми бутонами. — Еще раз спасибо за цветы, Надим Хамитович. Когда он ушел, ей вдруг стало смешно от мысли, что ее молодому человеку вообще-то под 60, и на минуточку он дед, но какой-то неправильный. Стоило вспомнить их страстное воскресенье, его ласки, восхищение, слова, совместный завтрак, после которого они укрылись от всего мира в спальне и вышли только потому, что Мире нужно было домой, а Ансару — в командировку. Они не виделись уже 5 дней. Мира скучала, но пока не решалась сказать об этом открыто. А то, что случилось в пятничный вечер, и вовсе выбило ее из колеи. Утром ей позвонила младшая дочь Ансара, Данелия, и в присущей ей материнской тревожности рассказала, что у Софии снова температура, кашель и насморк. Дана была очень щепетильной, и любой чих воспринимала как руководство к действию. Когда рабочий день закончился, Мира поехала в коттеджный поселок, где жила Данелия. Ее машину уже хорошо знали как на пропускном пункте, так и охрана самого особняка. Дверь по обыкновению открыла верная домработница, с которой Мируэрт перебросилась парой фраз. «Даночка пошла будить Софию, она из-за температуры совсем вяла. Подождите пока в гостиной». «Хорошо, Лизат, без проблем», — коротко улыбнулась врач. «Чаю, кофе, лимонада?» «Нет-нет, ничего не нужно». В последний раз Мируэрт была в доме весной, когда еще ни о каком романе с Ансаром Дулатовым и речи не было. Но, тем не менее, мыслями она вернулась в снежный ноябрь, когда он встретил ее здесь и показал, где туалет. «Кто бы мог подумать, — подумала Мира, — что пройдет совсем немного времени, и мы станем больше, чем педиатр и дедушка пациентки». Пока она ждала, ее внимание привлек столик у окна с семейными фотографиями в изящных рамках. Признаться, раньше она его даже не замечала, потому что, приезжая к пациентам, все ее внимание было сконцентрировано только на них. Но теперь какая-то неведомая сила подтолкнула ее в ту сторону. Подойдя ближе, Мира обвела взглядом снимки и выделила только две. Так захотелось взять одну из них в руки и разглядеть получше. Разыграла любопытство. Обернувшись через плечо и убедившись, что за ней никто не следит, Мируэрт подняла рамку, в которой была вложена семейная фотография Дулатовых. Ансар с женой и дочками выглядел невероятно счастливым. На снимке ему больше 30, молодой, черноволосый, еще без бороды, но уже стильный и такой же харизматичный. Он обнимал за талию красавицу жену, а рядом стояли их девочки. Мира впервые увидела Марьям Дулатову. В квартире Ансара ее фотографии на видном месте не было, что с одной стороны удивило, но с другой успокоило. Сейчас же она отметила ее мягкие черты лица, волнистые волосы до плеч, модное для тех лет платье. Они с Ансаром были красивой парой. Очень. Вернув фото на место, она переключилась на более свежие. Мира поняла, что здесь с супругом уже за 40, и они по-прежнему счастливы. Это читалось невооруженным глазом. Снимок сделан где-то на берегу моря. Ансар обнимал жену со спины и смотрел на нее с такой любовью и обожанием, что у Миры защемило сердце. «Это не ревность, нет», — успокаивала она себя. «Это нечто иное, то, что тяжело объяснить и понять. У каждого за спиной целая жизнь и опыт. Но если у Мируэрт брак закончился разводом и не совсем красивым разделом имущества, то Ансар никогда не переставал любить жену. А что сейчас? Ведь пока между ними только симпатия, бешеное влечение и страсть. Ни он, ни она не сказали друг другу три главных слова, которые могли бы многое изменить. «А вот и мы, Мируэрт Асхатовна!» Услышав за спиной голос Данели, Мира постаралась незаметно поставить фотографию на стол. Получилось, женщина развернулась и увидела дочь и внучку Ансара. Про себя она отметила, что Дана очень похожа на мать. «Здравствуйте, девочки. Извините, пока ждала вас, посмотрела фотографии», — сказала она на опережение. «Да, я недавно их обновила, а рамочки привезла из Парижа. Вам нравится?» «Очень. Вы, кстати, копия мамы». «Правда?» — обрадовалась Дана. «Спасибо большое. Все так говорят, а мне очень приятно. Жаль, только мама не увидела Софию. Она была очень красивой». «Да, вы правы». Ее лица коснулась светлая грусть. «Мой папа так любил маму, что после ее смерти больше не женился. Говорит, что лучше нее на свете нет и не было женщины». Слова застряли в пересохшем горле, и Мира отругала себя за то, что так неосмотрительно влезла на чужую территорию. Ей вдруг стало не по себе, а эйфория рассеялась, будто ее и не было. «Это...» — Мира на миг опустила и подняла глаза. «Очень трогательно. Ну, рассказывайте, Даночка, что у вас случилось?» «Да вот, как всегда, 38,5, сопли, кашель. Я сразу к вам, а то после ангины я всего боюсь». «Не надо бояться. Это все совершенно нормально. Только неприятно». Мира погладила малышку по нежной ручке. «Софиюша, а что это у нас случилось? Кто у нас заболел? Давно сбивали температуру?» — серьезно спросила врач. «Часа два назад». «Сейчас ее уже нет», — заверила Мира. «Давайте горло посмотрим». Мира все делала по протоколу, стараясь абстрагироваться от мысли об Ансаре и его жене. В итоге не нашла ничего страшного, обычного РВИ. Оставив назначение, она пожелала Софии скорейшего выздоровления и отказалась от приглашения Даны выпить чаю, сославшись на то, что ей надо ехать к другому пациенту. Вот только никакого другого пациента не существовало. Мира просто хотела поскорее остаться наедине со своими мыслями, подумать над словами младшей дочери Ансара и успокоить саму себя тем, что прошлое — это прошлое. В конце концов, и у нее оно тоже есть. Уже дома она приняла душ, смыла с себя усталость и попыталась переключиться на позитивные мысли. После развода Мира перестала плотно ужинать, предпочитая легкий салат и стакан воды. Не успев отправить в рот первую порцию зелени, как она подпрыгнула на стуле, услышав мелодию звонка. На экране высветился АД, что заставило улыбнуться и покачать головой, ведь она до сих пор его не переименовала. «Алло». «Здравствуй, Мира». Именно сейчас его голос показался ей очень родным. «Здравствуй, Ансар». Мира вздохнула, откинулась на спинку стула и закрыла глаза. В этот момент ей захотелось оказаться не на кухне своей двушки, а рядом с ним, лучше всего в объятиях. «Как прошел твой день?» «Продуктивно, твой». «Хорошо». Она умолчала о том, что коллега позвал ее на кофе. «Ездила к твоей внучке сегодня, но ничего страшного, просто ОРВИ». «Просто?» — тут же напрягся Дулатов. «Да, Ансар Идрисович, никакой опасности нет, кашель, температура, насморк. Стандартный набор». «Точно?» «Точно, точно». «Где она могла заболеть в августе?» — напрягся бизнесмен. «Ну где-где? Она же ходит в развивашку с другими детьми. От кого-то, вероятно, заразилась. Не переживай, Даночка очень ответственная мама и всегда выполняет все мои назначения». «Мира, если бы не ты...» — прошептал он так чувственно и ласково, что она позабыла обо всех своих страхах. «Это моя работа». «Я знаю, но у меня ощущение, что тебя нам сам Бог послал». От этих слов Мира зажмурилась и, опустив телефон, прижала его к сердцу, которое колотилось как бешеное. Пульс участился, и тепло разлилось по венам, отчего стало хорошо и радостно. «Мира! Мира!» — взволнованный голос Ансара доносился из трубки. «Я здесь», — придя в себя, ответила Мируэрт. «Извини». «Что ты делаешь завтра?» «Завтра?» — переспросила Мира и почесала висок. «Завтра я иду в ресторан на той». «Какой еще той?» «В честь серебряной свадьбы наших однокурсников. Они поженились через 2 года после нас, тоже врачи». «Что, и твой бывший муж там будет?» Мире показалось, что Ансар не очень-то и доволен ее планами. «Вроде будет, но я точно не знаю, мы не общаемся». «А твоя подружка Белла?» «О, она такое не пропустит, конечно». «Тогда ладно, я спокоен», — усмехнулся он. «Это еще почему?» — воскликнула Мируэрт. «Потому что она присмотрит за тобой, а ты за ней, и нам с Жориком будет спокойно». «О, чувствую, у вас с Жориком гораздо больше общего, чем вы думаете». «Ну а что, хороший мужик дело свое знает. Но мне повезло с генами, у меня крепкие зубы». «Ансар», — рассмеялась Мира, кайфуя от легкой болтовни ни о чем. Я прилетаю завтра вечером. Ты же говорил послезавтра. Переиграл, и теперь надеюсь увидеть тебя в воскресенье, если у тебя нет планов. Да, давай. Я думаю, смогу найти время. Согласилась она, а про себя подумала, что надо будет позвонить дочери, что у нее появились срочные дела, и она не сможет приехать в воскресенье, чтобы погулять с Азизой. В конце концов, другие бабушка с дедушкой уже в городе. Пусть они тоже посидят с внучкой. С несвойственным ей эгоизмом подумала новая Мира. В субботу после работы Мируэрт с Беллой разъехались по домам готовиться к вечернему выходу. О том, будет ли на празднике Бахаджан, она даже не задумывалась, потому что мысли ее теперь занимал другой мужчина. Странно, если бы не был, ведь Ниязов с первого курса дружил с виновником торжества. Но Миру ни дела, ни присутствие бывшего мужа уже не волновали. Тем более неделю назад она его уже видела на дне рождения дочери и все ему сказала. В ресторан Мируэрт надела то самое маленькое черное платье, которое покупала на свидание с олигархом. В ее гардеробе оно было самым изящным и подходило ей по размеру, а не висело, как другие вещи. Собрав волосы на затылке и зафиксировав их гребнем с мерцающими мелкими камушками, она сделала вечерний макияж и дополнила образ подвеской, браслетом и туфлями на шпильке. Спускаясь по лестнице в подъезде, она столкнулась с тетей Ансарой Акмарал Маратовной. Та откуда-то возвращалась и, увидев Миру, тут же бросилась с расспросами. «Ой, Мирочка, а куда ты такая красивая?» «В ресторан, Акмарал Маратовна. Мои однокурсники отмечают серебряную свадьбу». «Ох ты ж!» — восхитилась пенсионерка. «Серебряная свадьба, душевный разговор. А платье-то какое красивое, ой!» «Спасибо большое», — засмущалась она. «Зови меня Марочка», — подмигнула соседка. «Слушай, Мира, а я тебе говорила, что у меня есть племянник?» Внезапно сменила тему она. «Да. Он у меня такой хороший, но вдовец. Я все намекаю ему, что, может, пора уж, ну, понимаешь? Это мы, женщины, можем спокойно дальше жить, а мужики ведь как дети. Им рядом нужен человек. А у него дело свое, дочки выросли, у них своя жизнь. Он, кстати, скоро будет у меня». Мира боялась, что ее пылающие щеки сейчас все скажут за нее. Что вообще происходит? Соседка сватает ей своего племянника, того самого, с которым она неделю назад зажгла так, что себя не помнила. На ее счастье на телефон пришло сообщение, что такси ожидает ее у дома. «Марочка, простите, пожалуйста, такси подъехало, надо бежать, а то ожидание платное». «Да-да, конечно, беги, женам». Не поняв причины быстрого побега, добродушно попрощалась пенсионерка. «Хорошего вечера». «Рахмет», — бросила она через плечо и поспешила на выход. В ресторан они с Беллой приехали практически одновременно. На госпоже Баконс было длинное изумрудное платье, подчеркивающее ее верхние формы и удачно скрывающие широкие бедра. «Какая духота!» — пожаловалась Белла, достала из клатча кармана веера и эффектно распустила его. «Ты смотри, подготовилась!» — похвалила подругу Мира и поправила прическу. «Знаю я эти рестораны. Половина кондёров работать не будет, а мы сейчас надышим так, что задохнемся, – проворчала гинеколог. «Ох, кто придумал эти ступеньки!» Белле пришлось приподнять подол платья, чтобы подняться наверх, тогда как Мире было гораздо легче. «Осторожно, не наступи на него», — повернув голову в сторону подруги, предупредила Мируэрт. «Мира!» Громкий знакомый голос позвал ее слишком настойчиво. Она подняла глаза, в лобовую столкнулась со взглядом Бахаджана. Тот стоял в окружении известных ей врачей, тех, кто когда-то, 27 лет назад, гулял и на их студенческой свадьбе. Ниязов смотрел на нее, не моргая и не двигаясь. Смотрел так, будто в первый раз увидел.